Глава 7. Опасные связи. Проходя мимо конюшен, Ротан посмотрел на раскинувшиеся впереди сады и замедлил шаг. Приятно прохладный вечер и царящая кругом тишина казались целительным бальзамом для его измученных городской суетой и гомоном чувств. Он набрал полную грудь воздуха и неторопливо выдохнул. Несмотря на огромное количество опрошенных им сегодня информаторов, более или менее полезными можно было считать лишь малые крупицы полученных от них сведений. В большинстве своем люди приходили на удачу, авось их слова хоть как-нибудь да приведут к поимке девочки, и им достанется обещанное вознаграждение. Некоторым же льстило осознание того факта, что им довелось вести дела с гильдией. Кроме того, несколько человек доложили о местонахождении прячущихся в трущобах девочек, но после ряда рейдов стало ясно, что почти в каждом темном углу скрываются оборванные маленькие нищенки. У остальных, занимающихся допросом свидетелей магов, ситуация оказалась ничуть не лучше, сплошные разочарования. Было бы куда как проще, если бы в объявлении о награде можно было поместить портрет беглянки. Ротан с грустью вспомнил своего покойного учителя, лорда Марджина, который на протяжении многих лет безуспешно пытался найти способ переводить мысли-образы на бумагу. Дэниел продолжил его дело, но и ему не удалось далеко продвинуться в этом вопросе. Интересно, как там дела у Дэниела? Во время короткой ментальной беседы молодой чародей сообщил, что жив-здоров и вернется на закате. Они намеренно не касались истинной цели сегодняшнего похода Дэниела, поскольку всегда существовала вероятность, что кто-нибудь из магов может случайно подслушать их беседу. Однако Ротан уловил в словах друга обнадеживающие нотки. «Знаете, Ротан...» Услышав свое имя, Ротан поднял голову. Густая листва, тянущаяся вдоль садовых аллеек живой изгороди, скрывала от него говорящего. Но этот голос трудно было спутать с чьим-либо другим. «Такие вещи в спешке не решаются. А это уже лорд-распорядитель». Беседующие неторопливо приближались к тому месту, где находился Ротан. Он нырнул в маленький, обсаженный аккуратными кустами закоулок и, прислушиваясь, присел на стоящую там скамейку. Слова доносились отчетливее. «Я принял ваше заявление, Фергон», – спокойно говорил Лорлен. «Пока это все, что я могу сделать. Когда девушка окажется у нас, ее дело будет рассмотрено в надлежащем порядке. В данный момент меня беспокоит исключительно вопрос ее обнаружения. Но зачем все так усложнять? К чему все эти хлопоты? Ротан не был первым, обнаружившим в ней силу. Первым был я. О чем тут может идти речь?» Голос распорядителя остался таким же спокойным, но его шаги заметно ускорились. Ротан тихонько улыбнулся. «Это не хлопоты, Фергун», – строго поправил Лорлен. «Это закон гильдии. И закон гласит, маг, первым распознавший в человеке источник силы, имеет право стать опекуном-наставником оного». Быстро процитировал Фергун. «Я первый почувствовал на себе действие ее силы. Я, а не Ротан». «Тем не менее, данный вопрос не подлежит рассмотрению до тех пор, пока девушка не будет обнаружена». Пара уже миновала притаившегося за кустами Ротана, и голоса постепенно становились все менее разборчивыми. Маг поднялся со скамейки и медленно зашагал домой, в сторону жилого корпуса. «Так значит, Фергун пытается заявить о своих правах на опекунство над девочкой?» Когда Ротан предложил взять на себя ответственность за ее обучение, ему казалось, никто из коллег не захочет браться за это дело. И уж точно не Фергун, всегда с презрением взиравший на представителей низших слоев общества. Ротан улыбнулся. Дэниел будет очень недоволен таким поворотом событий. Он испытывал к Фергуну острую неприязнь с самых первых дней учебы. Так что теперь его друг еще более решительно примется за поиски, чтобы найти беглянку самому. Прошло уже немало лет с тех пор, как Сири последний раз посещал бани, не говоря уже о том, что раньше ему и одним глазком не доводилось взглянуть на шикарные приватные отделения. Выскобленный, выдраенный до блеска, насквозь прогревшийся в парной, а затем завернутый в огромное мохнатое полотенце, он, пребывая в прекрасном расположении духа, шагал за молоденькой банщицей в комнату отдыха. Саня сидела на длинной циновке Симба. Ее худенькое тело тоже было укутано в большущее полотенце, а лицо после целого ряда произведенных банщицами процедур сияло от удовольствия. Ее довольный, расслабленный вид еще больше улучшил настроение Сири. Он подмигнул и расплылся в улыбке. «Ха, вот это жизнь! Уверен, Джонна была бы тобой довольна!» Саня поморщилась, и Сири немедленно пожалел о сорвавшихся с языка словах. «Прости, Саня!» Виновато потупился он. «Мне не следовало наступать на больную мозоль!» Сири присел рядом с девушкой и оперся спиной о теплую стену. «Давай спокойно поразмыслим. Мы должны найти выход!» Тихо добавил он. Саня кивнула. «Куда теперь? Мы не можем торчать тут всю жизнь!» «Это точно!» Юноша печально вздохнул. «Эх, Саня, дела плохи. Было бы легче и легкого спрятать тебя от магов, если бы не это дурацкое вознаграждение. Теперь я никому не могу доверять, и у меня больше не осталось мест, где я мог бы тебя скрывать». Ее лицо побледнело. «И что нам делать?» Сири колебался. После давешней стычки он понял, что у них остался единственный выход – и Саня он не понравится. И ему не нравится. Он покачал головой и посмотрел девушке в глаза. «Нам нужно просить помощи у воров». Саня изумленно вытаращилась на друга. «Ты что, спятил?» «Я бы согласился, что спятил, если бы и дальше пытался спрятать тебя сам. Рано или поздно тебя кто-нибудь найдет и выдаст». «А воры? Что им мешает меня сдать?» «У тебя есть кое-что, что им нужно». Девушка нахмурилась, ее лицо потемнело. «Магия?» «Именно. Держу пари, им хотелось бы иметь собственного чародея». Он задумчиво водил пальцем по циновке. «Когда ты окажешься под их покровительством, никто не посмеет тебя тронуть. Никто не смеет выступить против воров, даже за 100 золотых. Саня прикрыла глаза. Джонна и Ранел всегда говорили, что если связаться с ворами, то от них уже никогда не освободиться. Они будут держать тебя на крючке, даже когда закончится срок сделки. Сири покачал головой. «Я знаю, что ты наслушалась разных страшных историй. Да и кто их не слышал? Знаешь, на самом деле нужно просто придерживаться их правил, и тогда будешь жить кум-королю. Мой отец всегда так говорил». «Они убили твоего отца». «Он сам виноват. Он зашустрил». «А что если...» Она вздохнула и словно отмахнулась от глупой мысли. «Впрочем, разве у меня есть выбор? Если я не решусь на это, то попаду в руки гильдии. Уж лучше оказаться в рабстве у воров, чем лишиться жизни». Сири поморщился. «Все не так мрачно. А когда ты научишься пользоваться силой, то станешь важной и могущественной. И получишь полную свободу действий. Сама посуди, если ты не захочешь что-то делать, как они смогут тебя заставить?» Саня посмотрела на него невыносимо долгим взглядом и, наконец, сказала. «Ты ведь не до конца уверен в этом, да?» Сири заставил себя выдержать ее взгляд. «Я уверен, что это единственный выход. Я уверен, что с тобой будут прекрасно обращаться». «Тогда что?» Он вздохнул. «Я не знаю, что они попросят у тебя взамен». Саня кивнула, затем откинулась на стену и, задумавшись, замолчала на несколько минут. «Сири, если ты считаешь, что я должна это сделать, то я так и поступлю. Уж лучше связаться с ворами, чем быть пойманной гильдией». При виде ее бледного лица Сири охватило знакомое уже чувство неловкости и смущения. Только теперь к этому примешивалась и горькая нотка вины. Несмотря на свой страх, она была полна решимости встретиться с ворами. От этого Сири чувствовал себя еще хуже. Хоть он и сознавал свою неспособность защитить Саня, отвести ее к ворам казалось ему почти предательством. Он не мог и не хотел снова ее потерять. Но иного пути не было. Сири поднялся и подошел к двери. «Пойду отыщу Хэрина и Донни», — сказал он. «Ты в порядке?» Саня молча кивнула, не поднимая глаз. Сири спросил у ожидавшей распоряжений девушки-банщицы о Хэрине, и она указала ему на соседнюю комнату. Сири прикусил губу и постучал в дверь. «Войдите», — отозвался Хэрин. Они с Донни сидели на циновке. Донни вытирала полотенцем чистые блестящие волосы. «Я сказал ей, и она согласилась». Хэрин нахмурился. «Я все еще сомневаюсь. Может, просто увезти ее из города?» Сири покачал головой. «Думаю, мы далеко не уйдем. Можешь быть уверен, что сейчас ворам известно о ней абсолютно все. Они уже выяснили, где она жила, чем занималась, как выглядит, кто ее родители и где ее тетя и дядя. Кроме того, не составит труда вытрясти из Баррила и его прихвостней, что она...» «Если им столько всего известно, — перебила его Донни, — почему они не появились и не забрали ее?» «Потому что это не их стиль», — ответил Сири. «Им нужны сделки. Тогда все остаются довольны и не возникает проблем в будущем. Они давно могли бы прийти и предложить защиту, но этого не случилось. Из этого я делаю вывод, что они пока не уверены, что Саня овладеет магией. Если мы сами не пойдем к ним, они могут позволить кому-нибудь из своих сдать ее. Ей ни за что не дадут покинуть город». Донни и Хэрин переглянулись. «А что она об этом думает?» «Она наслушалась историй. Она напугана, но знает, что выбора нет». Хэрин встал. «А ты сам-то уверен, Сири? Мне казалось, она тебе нравится. Ты можешь больше ее не увидеть». Сири удивленно моргнул и почувствовал, что стремительно краснеет. «А думаешь, я увижу ее, если она окажется у колдунов?» Хэрин опустил плечи. «Нет». Сири зашагал из угла в угол. «Я пойду с ней. Нужно, чтобы рядом с ней был знакомый человек. Я смогу быть ей полезным». Хэрин схватил Сири за руку и, остановив, пристально посмотрел другу в глаза. Немного помедлив, он разжал пальцы и проговорил. «То есть мы и тебя больше не увидим?» Сири снова покачал головой. Вина терзала его сердце. Хэрина предали 4 члена его шайки, да и в остальных нельзя было быть уверенным. Теперь уходил его лучший друг. «Я объявлюсь, как только смогу. Все равно Джилин всегда считал, что я работаю на воров». Хэрин улыбнулся. «Тогда ладно. Когда вы отправляетесь?» «Сегодня вечером». Донни накрыла ладонью руку Сири. «А если они не захотят ее принять?» Сири мрачно оскалился. «Еще как захотят». В жилом корпусе было тихо и пустынно. Дэниел приближался к двери апартаментов Ялдина, и его шаги эхом разносились по коридору. Молодой человек постучал. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Женский голос спросил. «Что он сделал?» Мгновением позже дверь распахнулась. Эзриль, жена Ялдина, рассеянно улыбнулась и пригласила Дэниела войти. В центре гостиной вокруг низкого стола стояло несколько кресел. За столом сидели Ялдин и Ротан. «Только за то, что он позволил детям спать на чердаке? Какой ужас! Вот негодяй!» – воскликнула Эзриль, указав Дэниелу на свободное кресло. Ялдин кивнул. «Добрый вечер, Дэниел. Выпьешь чашечку Суми?» «Добрый», – отозвался Дэниел и с наслаждением уселся, вытянув ноги. «Благодарю. Суми – это очень кстати. У меня был длинный день». Ротан вопросительно вскинул бровь. Дэниел улыбнулся и пожал плечами. Он знал, что Ротану не терпится услышать, что вышло из затеи наладить контакт с ворами, Но сначала Дэниел хотел выяснить, что так взволновало Эзриэль и привело ее, всегда такую терпимую и всепрощающую, в ярость. Что я пропустил? Вчера кое-кто из наших воинов проследовал за информатором в один из домов в фешенебельной части трущоб, объяснил Ротан. Хозяин позволял бездомным детям спать на чердаке, и информатор клялся, что там скрывалась и старшая девушка. Наш коллега заявляет, что эта девушка и ее приятель сбежали буквально перед его появлением в доме, и хозяин им в этом помог. Вот он и приказал страже выдворить владельца и всю его семью из дома. Дэниел нахмурился. «Наш коллега? Кто?» Он прищурился. «Это случайно не некий молодой воин по имени Фергун?» «Случайно он». Дэниел вполголоса ругнулся. Эзриэль протянула ему чашку горячего суми. «Спасибо». «Ну, так что там случилось потом? Хозяина таки выселили?» «Естественно, Лорлен отменил это распоряжение», — ответил Ялдин. «Но к тому моменту Фергун уже разрушил большую часть здания, по его словам, в поисках тайников». Эзриэль сокрушенно вздохнула. «Не могу поверить, чтобы Фергун оказался таким... таким...» «Мстительным?» — хмыкнул Дэниел. «Удивительно, что он не подверг беднягу хозяина допросу с пристрастием».